Часть восьмая. Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной, едва не от середины двора, крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости и купцы гостиной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях, входили не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшалая палата была плохо топлена. Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили: «Строенец-то не ахти, она и видна, боярская-то забота, жалко, жалко». Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боялись, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое слобного места был прочитан великий указ. Известно государю учинилось, что гостям и гостиные сотни, и всем посадским и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорения. Милосердуя, он, государь, об них указал во всяких их расправных, судных и челобитных и купецких делах и в сборах государственных доходов ведать бурмистрам их и в бурмистры выбирать им меж себя погодно добрых и правдивых людей, кого они меж себя похотят, а из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом. В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров, кого похотят. Бурмистрам думать и торговыми и окладными делами ведать в особой бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить мимо приказов к одному государю. Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение староцарского дворца с подвалами, где хранить казну. Для того честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, а теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконцы не со слюдой, а со стеклами, у подвалов поставили свою стражу. «За избавление!» От воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне — явная прибыль. Ну а купечеству — как сказать? Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья. Алчные, как волки, не уберегись, горло перервут. В Москве затаскают по судам. Разденут, а в городах и посадах затомят на провиже, на воеводином дворе. Это все так. Но многие, конечно, кто похитрее, оберегались и жили не совсем плохо. Воеводе поклонился рублем, подьячему послался харцу, сукнеца или рыбки, повыдчика зазвал откушать, чем Бог послал. У иного богатея не то что воевода или приказный, дьявол не дознается, сколько у него товара и денег. Конечно, такие орлы, Митрофан Шорин, первый купец гостиной сотни, или Алексей Свешников, эти как на ладони. К ним на двор и митрополит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в бурмистерскую палату. Там им честь и сила, и порядок. Ну а скажи, Васька Ревякин старший, в ловчонке его в скобяном ряду товару на 3 алтына сидит, глаза тряпочкой вытирает, а, между прочим, знающие люди говорят, кабальных душ крестьянских за ним посчитай 1000-3. Не то что мужик или посадский, редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и ловчонки. И все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами нельзя, как налим, гол и скользок. Ему бурмистерская палата разорения, от своих не скроешься. В ожидании царского выхода купечество постарше сидело на лавках, меньшие стояли. Понимали, нужны, значит, денежки и надежи государю, хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то. Бывшие здесь впервые не без страха поглядывали на раскрашенные львами и птицами двери сбоку тронного места. Трона не было, остался один балдахин. Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший. «Здорово, здорово!» — повторял добродушно. Здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Боженины, серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемич Бровкин, скоробогатей, обрит наголо. Караковый парик до пупа, суровый думный дьяк, любим Домнин, и какой-то по одежде простой посадский, неведомый никому человек, с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь!» — сказал придвинувшемуся купечеству. Помялись. Он велел, дернул головой. Старшие тотчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк, любим Домнин, вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Боженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы. Важно потупились. Петр опять кивнул на них. «Вот таких бы побольше у нас! Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии, в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры и нам ввести тот же обычай. Верно я говорю?» Обернулся направо, налево, приподнял брови. «Вы что мнетесь? Денег боитесь буду у вас просить?»